«Первая версия — люди», — не стал томить магистр. «Точнее, людское мышление. Оно отстает от прогресса в науке и технике. Или наоборот. Рост технологий опережает уровень массовой разумности. Это можно проследить даже по нашему миру. Всего 100 лет назад большая часть людей и знать не знала о тех чудесах, среди которых мы живем сегодня. А ведь раньше они были недоступны и королям. Я не говорю о таких вещах, как расщепление атома, геноме человека или запуске спутника связи на орбиту. Все-таки они не касаются обычных людей и их повседневной жизни. Но возьмем простые бытовые радости. Теплый туалет, бегущая из крана горячая вода, автомобили, телефоны, сеть, самолеты, наконец. За несколько часов полета обычный человек может попасть в любую точку мира. Это ли не чудо?» Католик сделал небольшую паузу, чтобы вдохнуть воздуха, и чуть добавил эмоций. Не знаю, читают ли магистры ордена проповеди перед паствой, но у этого получалось. «Изменили ли эти чудеса людей?» «Нет. Они остались такими же, какими были во времена, когда мясо нельзя было купить в магазине, а требовалось самостоятельно добывать его. В массе своей человек не изменился. Он так и остался трусливым, жадным, завистливым и ленивым. «Подумаешь, самолет, — скажет он. — А вы видели цены на перелет из Германии в Тунис? Это же просто грабеж. Ему дана медицина с ее способностью восстановить зрение после 60 лет жизни, но первое, о чем он начнет бурчать после операции, — это стоимость услуг». «Живущего сегодня не волнует, что у предков, даже обладая не всеми сокровищами мира, такой возможности просто не было». У меня на миг возникло ощущение, что я никуда из своего мира не исчезал. Что я все еще дома, просто заговорился со священником о природе человека. И дело не в том, что католик говорил искренне, скорее в том, что описывал он именно мой мир и его проблемы. «Чудеса, доступные прежде лишь избранным, да и то далеко не все, стали обыденностью, воспринимаемой без трепета перед гением человека и милостью Господа. Человек смотрит на них, как на перезревший плод, упавший прямо в руки с легкой брезгливостью. Не слишком ли у него бок помят? Раньше людям приходилось в поте лица добывать хлеб насущный, а теперь эта необходимость отпала. Большая часть населения планеты не участвует в производстве необходимого. Свободного времени стало куда больше. Но куда они направили его? В благодарственные молитвы Творцу? В созидательный труд? В помощь слабым и обездоленным? Как бы не так. Воистину, праздный разум — мастерская дьявола. Они проводят жизнь в сетевых словесных баталиях и выведении новых, совершенно нежизнеспособных пород собак». Последние слова старик буквально выплюнул. Так, видать, накипело у него на душе. А может, не любит всяких там маленьких собачек. Не могу сказать, что я был с ним не согласен. И это я не про померанских шпицев. По большому-то счету, католик говорил правильные вещи, хотя и слишком эмоционально. Но спишем это на религиозный пыл, он же священник, в конце концов. «В других мирах, обогнавших нас в уровне развития, люди проводят время в устройствах, показывающих им иллюзии. Что-то вроде ванны, в которую они погружаются и видят миражи, неотличимые от реальности». «Игорь, они проживают там жизни, вы представляете? Они воображают себя героями или злодеями, женятся, строят дома, воюют и создают новые религии. И все это, не пошевелив даже пальцем и не открывая глаз. Сколько, по-вашему, просуществует общество, живущее так?» Это он, вероятно, про виртуальную реальность сейчас говорит. Лучшее, надо сказать, доказательство правдивости его слов. В этом мире игровой индустрии не существовало даже в зародыше. То есть ваши исследователи считают, что чем больше человеку доступно благ, тем больше он деградирует, уточнил я. Сталкивался я с такой точки зрения, в родном еще мире сталкивался, назад к природе и все такое. Не мое, честно скажу. Я житель городской, ценящий удобство и комфорт. «Только не нужно считать меня и моих братьев узколобыми фанатиками». Убрав пыл из голоса, отец Доминик чуть улыбнулся, возвращая образ доброго дедули. «Не все так просто, конечно же. Есть люди, которые в таких условиях развиваются, раздвигают пределы возможного и ищут Господа сердцем своим. Но человечество, как вид, стагнирует и деградирует. Впрочем, это лишь одна из версий. Вторая не менее правдоподобна. Дайте догадаюсь. Оружие? Верно. Качнул головой мой собеседник. Рост науки и изобретение все новых, более совершенных средств убийства себе подобных. Неспособность ученых просчитать возможные последствия собственных открытий, что увеличивает возможность самоуничтожения цивилизации экспоненциально.